Какую политическую цель можно найти в этой непристойности, как и в ящике с водкой, формат которой напоминал пьяной коллегии Евангелие? Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубые чувства властных гуляк, вскрывавшие общий факт глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившем более духовенство, дело церковно-пасторского воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести. Но Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличные развлечения. Он, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много хлопот и денег, чтобы доставить хорошие картины и статуи в Германии и Италии. Он положил основание художественной коллекции, которая теперь помещается в Петербургском Эрмитаже. Он имел вкус особенно к архитектуре. Об этом говорят увеселительные дворцы, которые он построил вокруг своей столицы, и для которых выписывал за дорогую цену с Запада первоклассных мастеров, вроде, например, знаменитого в свое время Леблона, прямой диковины, как называл его сам Петр, сманивший его у французского двора за громадные жалования. Построенный этим архитектором Петерговский дворец Мон-Плезир со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой, с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля. Он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа. Упомянутый его Петерговский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большей частью забавные. Привыкнув жить кое-как, в черной работе, Петр, однако, сохранил умение быть неравнодушным к иному ландшафту, особенно с участием моря, и бросал большие деньги на загородный дворец с искусственными террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками и тому подобное. Он обладал сильным эстетическим чутьем, только оно развивалось у Петра несколько односторонне, сообразно с общим направлением его характера и образа жизни. Привычка вникать в подробности дела, работа над техническими деталями создала в нем геометрическую меткость взгляда, удивительный глазомер, чувство формы и симметрии. Ему легко давались пластические искусства, нравились сложные планы построек. Но он сам признавался, что не любит музыки и с трудом переносит на балах игру оркестра. По временам на шумных увеселительных собраниях Петровой компании слышались и серьезные разговоры. Чем шире развертывались дела войны и реформы, тем чаще Петр со своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон в стаканах пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более привлекательной стороны. Раз в 1722 году, в веселую минуту под влиянием стаканов венгерского, Петр разговорился с окружающими его иностранцами о тяжелых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярные войска и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувство храбрости, верности, чести, что сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава Богу, миновало, и он может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь. Это были, очевидно, давние привычные помыслы Петра. Едва ли не он сам начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображавшего воятеля, который высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу. Значит, к концу шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дело, и их занимал вопрос, что предстоит еще сделать,